«Принято. Берем по команде», — бросил Вася Буслаев из своего опелька. «Подождите, мальчики», — сказала Наташа. Ее было отлично слышно в фургоне через направленный микрофон. «Мне надо попудрить носик, а вы еще поговорите». «Она уходит», — прохрипела рацию Петренко. «Сам вижу», — буркнул он. «Что делаем? Ждем». Наталья Нарышкина отошла от обоих мужчин и направилась к Тверской, к подземному переходу. Однако до него не дошла, остановилась, будто бы собралась ловить такси. «Я старше вас, Данилов», — услышал Петренко по громкой связи голос Козлова. «Двое мужчин по-прежнему стояли рядом. Я старше вас и знаю, течению жизни сопротивляться нельзя, захлебнешься. Она все равно унесет, куда ей надо». «Спасибо, папа», — насмешливо проговорил Данилов. Тут Петренко увидел, что рядом с Нарышкиной, стоящей пообочь Тверской, словно ночная бабочка, снижает скорость нечто двухколесное, обтекаемое, цветастое — мотоцикл. Его седок обвивает руль, голова в непрозрачном шлеме, мотоцикл сбавляет ход километров до 20. Наташа протягивает руку, словно голосуя. В руке у нее сумочка. Мотоциклист выхватывает сумочку. Наташа отскакивает. Мотор ревет. Седок задает шпор двухколесному коню. Через пару мгновений бицикл набирает километров 100 в час. «Она ему что-то дала», — отчаянно орет опер из «Волги». «Вижу! За ним! Быстро!» — кричит Петренко, понимая, что это бесполезно. «Волга» заводится и, хрустя передачи, тяжеловесно устремляется за добычей. Петренко переходит на гаишную волну и скороговоркой выпаливает в рацию. «Это «Циклон-2». По Тверской от Пушкинской к Маяковке движется на высокой скорости мотоцикл без номерных знаков. Возьмите его!» А затем кричит уже всем своим, Барбаре, Буслаеву и прочим, «Берем!» И все выскочили, побежали, набросились. Варвара вихрем подбежала к Наталье, руку за спину, затылок вниз впихнула в подъехавший Рафик. Постовой на Маяковской площади, получив сообщение Петренко, движением жезла остановил поток, идущий вниз к Кремлю. Разлаписто двинулся от угла зала Чайковского к Осевой. Однако среди машин, летящих вверх к Белорусскому вокзалу, мотоциклиста не оказалось. «Волга» с оперативниками успела заметить, что мотоцикл, почти не снижая скорости, свернул с Тверской направо под своды гостиницы «Минск». «Циклон-2!» — прокричал в рацию оперативник, сидящий в «Волге». «Мотоцикл без номера уходит под Дегтярному переулку». Когда «Волжанка» с комконовцами достигла, наконец, начала Дегтярного переулка, мотоциклист уже проехал его весь, нарушая все правила. И, игнорируя знаки, он пересек на скорости 120 км в час Малую Дмитровку, заскользил никем не преследуемый по дуге Успенского переулка вниз, к Петровке. Слева разворачивал свои красоты сам Эрмитаж, справа мелькали особнячки. Мотоциклист не был никем замечен, кроме двух-трех редких прохожих. На пересечении с Петровкой, почти под самыми державными окнами Петровки 38, он, не останавливаясь, лихо заложив вираж, свернул направо. Судьба его хранила. У Петровских ворот отсутствовал обычный там гаишник. Светофор на пересечении с бульваром горел зеленым. Сбросив газ до 80, гонщик заложил вираж влево на Петровский бульвар. Управлял он одной рукой, другой прижимал к цветастому комбинезону Наташину сумочку. Мотоциклист промчался вниз по Петровскому бульвару, подгадав на зеленой у Трубной площади и лихо вознесся по крутой горке Рождественского бульвара. Его уже ждали. Труженики дорожно-патрульной службы, получив позывной «Циклон-2», готовились принять нахального мотоциклиста по всем направлениям его дальнейшего движения. Один гаишник, поигрывая жезлом и расстегнув кобуру,